Глава 29. Виторги двигались в сторону Снежной Поляны, следуя по запаху крови. Большая часть оборотней осталась в форме охранять женщин, детей и стариков. Сейчас они находились в длинной просторной хибаре, в которой имелся потайной ход, ведущий в горы. В случае опасности все должны были двигаться по подземелью и выйти у пещеры. Лишь Кассандра находилась отдельно под защитой лучших воинов. Еще полчаса назад Ревальд слышал отчет на расстоянии. Теперь нет. Альфы далеко отошли от поселка. Их сопровождало несколько воинов. Но они держались на расстоянии, желая охватить большую территорию. В любом случае, вожаки справятся с любыми неприятностями и неприятелями. «Их нужно наказать», — яростно прорычал Хантер, удивляясь тому, что тигры решили напасть на Хорм, зная, что в поселении находится Верховный Альфа. Неспроста. «Поддерживаю. Самбары перешли грань», — буркнул Креван, сильнее вдыхая запах, чувствуя, как его внутренности скручивает от непонятной тоски и желания. Странно, и больше всего раздражало, что сладкий аромат смешан со страхом и болью. Мужчина бросил взгляд на брата и мысленно передал: «Я чувствую вновь этот запах». Ревальд кивнул в ответ и остановился, наблюдая, как Креван резко развернулся, вдыхая ноздрями воздух, примечая в стороне что-то темное. Рыкнув, оборотень направился к высокой сосне. Он наклонился вниз и подхватил пальцами пряди волос. Женские, с невероятным притягательным запахом. Внимательно посмотрев по сторонам, убедился, что волоски разбросаны по всей территории леса. Зачем? Отвлечь внимание. Настороженно наблюдая за братом, Верховный Альфа старался не упускать ничего. Он не понимал, почему не чувствует ничего. Словно все запахи растворились, оставляя только аромат хвойных деревьев, снега и опасности. В следующую секунду мужчина начал превращаться в зверя, рыча, бросаясь в сторону тигра, внезапно появившегося на поляне. Звери двигались друг к другу, пока не достигли нужного расстояния. Самбар набросился на медведя, но его лапа с когтями откинула зверя в сторону. Хищник вновь и вновь подступал, пока не зарычал, и тогда на поляне стали появляться озлобленные звери, в глазах которых лютовала смерть. Послышалось грозное рычание. Креван, разгневанный коварством магии, перешел в апостась зверя и пошел к брату, желая растерзать мятежников. Он не подходил к Верховному, разрывающего на части свирепого тигра, тут же отвечающего на выпады двух, яростно рыча, предупреждая, что не нуждается в помощи. Яростная схватка между виторгами и самбарами продолжалась бесконечно долго. Медведи уничтожали озлобленных зверей, но они наступали и наступали, двигаясь со стороны территорий Латорских равнин, совсем бесшумно, пока не попадали в поле зрения. Ривальд яростно зарычал и вдруг почувствовал нежный аромат своей пары. Он откинул зверя и посмотрел в сторону, туда, куда рвался зверь. Его девочка там, боится, ее захватили. Он посмотрел на Кривана и увидел в его глазах то же самое. Мужчина наступил на снег, еще недавно белоснежный, а теперь кровавый и грязный, и пошел вперед, откидывая любую преграду на своем пути, желая добраться до своей женщины. Два хищника двигались вперед, с яростью в глазах, ведомые по запаху. Когда прошли поляну, стали наблюдать, как со всех сторон выходят самбары. Они скалились и мечтали накинуться на виторгов. Пронзительный крик разрушил напряженную тишину, и через секунду показался огромный темноволосый мужчина, держащий в своих сильных руках две цепи, которые были прикреплены к ошейникам Кассандры и темноволосой незнакомки, с паникой в глазах затравленно поглядывающей на всех, понимая, что заблуждалась. Ее ад только начался. Кандалы на ногах резали кожу, железо безжалостно врезалось в мясо, и она не могла ходить. Но мужчину, в хищных глазах которого горело предвкушение и торжество, это не волновало. Когда Катерина падала, он тянул ее наверх, лишая воздуха, громко смеясь на отчаянные попытки нормально дышать. Знахарка пыталась помочь ей, подойти ближе и сделать хоть что-то, но надзиратель натягивал цепи, ударяя плетью, отгоняя их друг от друга. Кассандра на мгновение встретилась с яростным взглядом мужа, направленного на ее обидчика, и всхлипнула, прикрывая рот ладонью, стараясь не выдать своего ужаса. Она до сих пор не верила своим глазам, вспоминая, как старший брат Верховного Альфы растерзал 4 оборотней и при этом действовал бесшумно. Девушка ничего не слышала, а ведь оборотень уничтожал собратьев у ее двери. Когда он тащил Кассию мимо них, ее парализовало от увиденной безжалостной картины. Сиру он тоже убил. «Оставь их, Лотар!» — зарычал Ревальд, приняв человеческую ипостась. «Делай шаг к своей паре». «Не подходи, Верховный! Либо твоей самке не жить!» С ненавистью процедил мужчина и перевел взгляд на Кревана, вглядывающегося в темноволосую девочку, плачущую от боли. «Познакомься, Креван, твоя сучка. Нашел ее по кровной связи. Но благодарить не стоит. Ты не получишь свою пару». Креван с яростью перевел взгляд на ненавистного брата и процедил. «Убью тебя. Двинешься и придушу их. А теперь так. Я хочу зрелищ в момент своего будущего правления. Сможете выдержать силу самбаров? Я отдам девчонок и подарю возможность уйти. Если нет, переступлю через ваши трупы и отдам девчонок каждому желающему. Уверен, каждый оборотень захочет поиздеваться над избранными сильнейших виторгов. Обещаю, это твой последний день, Лотар. Больше ты не будешь нас беспокоить, как и они». С яростью выплюнул Ревальд и перекинулся в медведя, а за ним все виторги, вступающие в неравный бой с амбарами, превосходящих в численности в несколько десятков раз. Ярость, предвкушение смерти, свирепый огонь в глазах. Некогда снежная поляна превратилась в кровавую бойню. Хищники безжалостно нападали, стараясь уничтожить, не зная пощады. Силы были неравны. Невозможно было победить целый хорм 4 виторгам. Когда Хлон замолчал под весом 3 тигров, Ревальд бросился к нему, но не прошел и шага, как его окружали самбары, кидаясь на спину и грудь, желая разорвать. Громкий свирепый вой со всех сторон леса заставил замереть хищников. Оборотни стали оглядываться, наблюдая, что их окружают беловолы с безумством и жаждой в глазах, а во главе — вожак стаи и его самка, озлобленные и неуправляемые, пришедшие на помощь к той, что достойна жизни. Кассандра обернулась на крик незнакомки, которая, несмотря на боль в ногах, отползла со словами: «Боги, боги!» Целительница перевела взгляд и увидела беловолов. Слезы застыли на глазах. Она опустилась на колени и, прижав руку к груди, прошептала: «Спасибо». Самка беловола даже на расстоянии услышала, поняла и кивнула, как и самец. А потом звери оскалились и выдали грозное рычание, отчего застывшие звери вмиг сорвались со своих мест, набрасываясь на самбаров, пораженных, не понимающих, почему лютые необузданные враги оборотней вступили в бой, защищая виторгов, а именно маленькую хрупкую девчонку. Катерина закричала, отмечая со всех сторон бегущих белоснежных зверей. Внезапно дышать стало нечем, так как мужчина, держащий их на цепи, пожелал скрыться, потащив узниц за собой. Но он не прошел и нескольких шагов, как на него обрушились безумные хищники, прыгая в полете, клацая зубами, раздирая кожу. Лотар зарычал, но ничего не останавливало тех, кто видел своей целью уничтожить и растерзать врага. Кассандра вскрикнула, увидев, как звери разрывали самбаров, и тут же оказалась в сильных объятиях любимого мужчины. Ревальд поцеловал ее волосы и громко попросил: «Отзови их. У нас с Лотаром свой разговор. Я не знаю, как», — просипела девушка, прячась в его объятиях, зная, что они лишь на время. Сейчас он уйдет, но обязательно вернется. «Сердцем», — уверенно заявил мужчина и обнял сильнее, зная, что его добрая девочка справится. Она справится с любым препятствием, ведь ее сила не в магии, а в доброте и ласке. Кассандра кивнула и, повернувшись к вожаку, благодарно сказала: «Спасибо за помощь». Не зная, как дальше просить, она посмотрела на своего мужчину, уверенно вглядывающегося в глаза белоснежному животному, и сжала его предплечье, возвращая внимание к вожаку. Зверь наклонил голову и громко завыл, отчего все беловолы мгновенно резко дернулись назад и помчались на оставшихся самбаров, кто желал биться до конца. Лишь некоторые бросились назад, не желая получить проклятие. Такое скопление беловолов они никогда не видели. Даже не знали, что численность хищников так велика. Беловолы никогда не появлялись всей стаей, а здесь и сейчас они явились все. В схватке погибла большая часть хорма самбаров. Кто сбежал с ранами, был обречен на смерть. Таких не примут и не спасут. Только испепеляющий огонь спасет от адской боли и жестокости к живым. Тигры хотели власти. Они действовали хитро, беспощадно, применяя магию старой знахарки, отдавшей жизнь, чтобы сотворить такое заклинание. Желали подарить смерть и нашли ее. Их вторая попытка — обрести полный контроль над виторгами, быть сильнейшими и править всеми оборотнями, скатилась в бездну, навсегда оставшись в душах мертвых тел. Оборотни, в чьих сердцах зрела ненависть и желание власти путем крови, были способны на все для своей цели, но они не были готовы к тому, что самые жестокие звери снежного Тасхара встанут на защиту маленькой доброй знахарки. Звери и виторги продолжали сражаться с теми, кто пожелал остаться до конца. Они были неуправляемы, сильны и безжалостны к своим врагам, не зная пощады. И лишь когда дикий свирепый рев прозвучал со стороны, внимание сосредоточилось на сражении двух братьев. Лотар пребывал в ярости. С разорванной кожей и нерабочей рукой он ходил кругами, с ненавистью смотря на младшего брата, грозно выплевывая. «Всегда ненавидел тебя больше всех, чувствовал силу и понимал, что ты займешь мое место, как только пройдешь обряд посвящения. Я знал, что так и будет. Твое место в земле, гнить с теми, кого привел умирать. Это еще посмотрим», — прорычал Лотар и кинулся на Ревальда, желая, чтобы его смерть закончилась достойно, убийством главного врага, отнявшего у него все — правление, власть, его хорм. Только это имело силу. Только это заставляло биться черное сердце.